Глава 26. Страшный промах. Мы с Джеффом часто решали вопросы совместно. Однако, сколько вопросов решал сам Джефф, я понял, когда столкнулся с неожиданным, серьезным затруднением. Брат, скорее всего, заметил бы и предотвратил это еще до того, как оно переросло в проблему. Пока заводы в Южной Корее оборудовали под наши требования, Пол разместил первые заказы на модель «Ацтек» в компании «Бата». Обувь производили в Великобритании и отправляли прямо к нему в Бостон. Оттуда он рассылал ее клиентам по всей территории США. Шек позаботился о том, чтобы все происходило без задержек, однако на Пола посыпались возвраты. Не один, а сотни. У нашего флагмана «Ацтек», который вызвал столько шумихи после получения пятизвездочного рейтинга и участия в выставке NSGA, возникла проблема. Серьезная. Промежуточные подошвы разваливались. Я запрыгнул на ближайший самолет до Бостона и в офисе Пола сравнил возвращенную обувь с теми образцами, которые мы демонстрировали в Чикаго на NSGA. Я не мог поверить своим глазам. Мало того, что промежуточные подошвы и правда не выдерживали нагрузок, так еще и видимые различия между этими двумя парами обуви были налицо. Образцы производства компании «Бата» выглядели иначе, чем те, что мы демонстрировали на выставке NSGA. Надблочники, в месте, где проходит шнуровка, должны были быть вырезаны в виде прямоугольника, но у тех экземпляров обуви, которые нам вернули, они были закруглены. Этому имелось только одно объяснение. Фабрика хотела ускорить время пошива. Внезапно из ультрасовременной модели «Ацтек» превратилась в самую обычную. Кто-то в компании «Бата» изменил лекало на одном из этапов производства. Джефф бы настоял на проверке образцов с фабрики, прежде чем отправлять их Полу. Несомненно, он заметил бы разницу в конструкции и остановил производство. Но даже Джефф не смог бы предвидеть еще более серьезную проблему. Смена выкройки — это само по себе плохо. Но причина разрушения промежуточной подошвы и последующих возвратов заключалась вовсе не в этом. Все дело было во внутренней прослойке подошвы из материала ЭВА — который «Бата» получала с предприятия по производству резины. Несмотря на то, что «Бата» производила собственную резину в течение многих лет, ЭВА была довольно свежей разработкой. Я не знал, насколько хорошо технический персонал «Бата» был знаком с этим материалом. Теперь стало очевидно, что они никогда раньше не работали с ЭВА. Я не ученый, но догадывался о том, почему промежуточные подошвы разваливались. Я был уверен, что состав смеси был правильным, но подозревал, что время или температура отвердевания некоторых листов ЭВА были подобраны неверно, в результате чего пузырьки в недостаточно отвердевших листах схлопывались, сводя на нет амортизирующие свойства подошвы. После небольшого срока эксплуатации обувь становилась плоской и безжизненной. Кроме того, они выглядели заурядно с закругленным надблочником. Я позвонил в «Бата» и немедленно остановил производство. Но это не решало проблему, ведь многие из 20 тысяч пар, сошедших с конвейера «Бата», уже были в продаже. Если бы мы их отозвали, то, вероятно, Пол вышел бы из дела. Признание недостатков нашей обуви стало бы катастрофой с точки зрения продвижения. Единственное, что пока мы могли сделать, это заменить всю возвращенную обувь с минимумом шума, но нам все равно надо было выяснить, как все произошло, а для этого требовалось вернуться на завод. Шек из «Бата» пришел в ужас. Он организовал встречу для меня, Пола и Джона МакГолдрика, главного человека в «Бата» в Лондоне. «Бата» привела на встречу директора своей фабрики по производству резины. Он сразу же начал подробно рассказывать о химическом составе смеси, оптимальных температурах и времени отвердевания, видимо, пытаясь сбить нас с толку научными терминами. Нам с Полом это не понравилось, и в конце концов директор фабрики признался, что используемый ими ЭВА был плохо проверен. Менеджер пообещал подготовить для нас 6 пар новых образцов, прежде чем Пол вернется в Бостон. По крайней мере, мы выяснили, как возникла проблема с промежуточной подошвой, и могли предотвратить ее повторение. Изменение выкройки объяснялось также просто. Кто-то из сотрудников БАТа исследовал рабочие операции и затраты времени и решил увеличить эффективность, немного подправив наше лекало. За это Джон мог только извиниться и пообещать, что такого больше не повторится. Мы убедились, что производственный вопрос решен, но финансовая проблема никуда не делась. 20 000 пар бракованной обуви уже были доставлены на бостонский склад. К счастью, Пол не успел за них заплатить. Сначала Бата предложила 50-процентную скидку на поставленную обувь, а также расширенную кредитную линию на 3 месяца. Пол отказался. Затем она предложила 75-процентную скидку, но Пол снова покачал головой. Он не собирался ничего платить за товар, не соответствующий утвержденному образцу, который мы вручили представителям БАТа. Такие утвержденные образцы продукции являются гарантией того, что обувщик изготовит модель точно по заказу. Сначала фабрика производит эталонную пару. После утверждения левый и правый ботинок запечатываются в отдельные полиэтиленовые пакеты вместе с техническими характеристиками. Один комплект передается на фабрику, другой — клиенту. Это гарантирует, что у обеих сторон есть физические доказательства того, как должна выглядеть каждая пара обуви. На практике это позволило нам сравнить наш запечатанный образец с обувью, которую они запустили в производство. И, конечно же, они отличались. Бата не могла ничего возразить. Потребовалось еще несколько часов жарких дискуссий, но в конце концов Бата согласилась списать 20 000 пар и признать убытки. А Пол вернулся в Америку с 6 парами настоящих ацтеков для тестирования. Хотя мы заменили бракованную обувь, которую американские покупатели вернули Полу, меня больше беспокоили те пары, которые нам не вернули. Я знал, что лояльность к бренду, которую нам удалось сформировать в Штатах, может сойти на нет. При проблемах с промежуточной подошвой владельцы модели Ацтек просто перейдут на Nike или Adidas, и мы потеряем много постоянных клиентов. Пол был не согласен. Он лучше понимал культуру потребления в Америке и ее готовность прощать. К счастью, он оказался прав, и продажи продолжали расти, несмотря на первоначальные затруднения. В том же 1980 году возникла еще одна проблема, как будто без них возможно обойтись. На должность менеджера по производству Пол взял Стива Лигетта и, как положено, отправил его следить за запуском нашей производственной линии в Южной Корее. Руководители фабрики решили, что они не готовы выделить станочную линию исключительно для Рибок, пока не убедятся, что она обеспечена спросом. Это означало, что на изготовление заказов могли уходить недели, так как их приходилось втискивать между мелкими партиями от разных компаний. Если на фабрику поступал крупный заказ, мы оказывались в конце очереди. Гарантировать своевременные поставки розничным продавцам – оказалось невозможно. Помимо этого, чтобы вывести обувь из страны, требовалось подтверждение оплаты. Обычно вопрос решался в форме банковского аккредитива, но у Пола в США возникла та же проблема, что и у меня в Великобритании. У нас не было свободной наличности, все деньги уходили в рост, а банк не предоставлял аккредитив. Нам требовалось больше средств, и Пол был вынужден искать инвестиционного партнера. А тем временем обувь производила по-прежнему Бата по более высоким закупочным ценам. Пол действовал быстро. Он и не мог иначе. Через несколько недель он познакомил меня со своим новым партнером, Диком Лессером, массачусетским бизнесменом, которого он знал по местной еврейской общине. собственности Дика был огромный склад, который он сдавал в аренду крупной пивной компании, и, скажем так, недостатка в деньгах у Дика не было. Вскоре после этого к Полу обратилась крупная компания из Парижа, которая производила спортивную одежду для тенниса, бадминтона и сквоша. Они искали дистрибьютора в США, и Пол, получивший финансирование от своего нового партнера, подумал, что для Reebok USA было бы финансово полезно предложить им свои услуги. Шли переговоры, а юристы то и дело пересылали друг другу контракты. Когда поиск финансирования закончился, в Южной Корее запустили производство, а на горизонте замаячила новая сделка по дистрибуции для Пола. Настало время праздновать. Но как только мы расслабились, сделка с парижской компанией сорвалась. А вместе с ней и Дик Лессер, который после почти 12 месяцев сотрудничества с Полом понял, как много денег нужно для запуска нового бренда в Штатах. Да, он не был стеснен в средствах, но их не хватало для кредитования в нужном размере. Вместе с Диком ушло и финансирование. Снова наступило напряженное время. Я был на фабрике в Берри в 1981 году, когда мне позвонил Джим Баркли, менеджер по продажам, работавший на Пола в Бостоне. Пола срочно доставили в больницу с подозрением на сердечный приступ. Вероятно, виноват был накопившийся стресс. Бракованная обувь от Бата, дилемма с аккредитивом, чтобы вывести обувь из Кореи, и последующее напряжение, вызванное выходом из дела Дика Лессера. К счастью, он полностью выздоровел и через 2 недели вернулся к работе. Несколько встреч с другими потенциальными партнерами не принесли результатов. Один из них с офисом в Empire State Building уже ввозил обувь с Дальнего Востока и поэтому имел представление о бизнесе, но этого было недостаточно. Он рассказал нам, что в начале своей деятельности получил предложение от компании Nike и корил себя за то, что отказал ей. При этом считал, что в секторе спортивной обуви нет места для еще одной Nike, и не хотел прогадать, выбрав не ту компанию. Он вышел из игры, отказавшись от возможности инвестировать сначала в Nike, а затем в Reebok. Представьте только, что в итоге он почувствовал, отказав нам обоим. Время истекало. Без постоянной кредитной линии наши поставки из Южной Кореи очень скоро иссякли бы, и как только кран будет перекрыт, а заказы останутся невыполненными, мы окажемся на мели, станем банкротами. Настолько все было серьезно. Единственное, что держало Reebok USA на плаву в то время, это бракованные товары, которые Пол не вернул в Бата и продал со скидкой, несмотря на дефекты. Согласившись списать оплату за обувь, Бата фактически подарила эту партию Полу. Без нее он остался бы совсем без гроша в кармане. Думаю, это был очередной случай своевременной удачи. В этот раз, по иронии судьбы, благодаря чужим ошибкам. Вернувшись в Бостон, встревоженный Пол и я встретились с Биллом Маркусом, главой компании по производству резины American Built-Right. Выяснилось, что у Билла есть друг и коллега в Великобритании, который поставляет обувь из Кореи, и, возможно, он заинтересуется инвестиционным партнерством. Пол помчался в Лондон, чтобы встретиться с генеральным директором ASCO, Associated Shoe Company, объединенной обувной компании, дочерней компании Petland Group, Стивеном Рубином. Этот седовласый самаритянин, элегантно одетый мужчина с галстуком-бабочкой и безупречными манерами, и оказался тем самым спасителем, которого Пол так долго искал. Во время встречи было очевидно, что Стивен заинтересовался Reebok. Он был, как говорят в Америке, чертовски смышленым парнем. В возрасте всего 21 года он баллотировался в парламент как кандидат от либеральной партии, а затем, как и я, в Foster & Sons, присоединился к семейному бизнесу Liverpool Shoe Company, ливерпульской обувной компании. К 40 с небольшим годам Стивен превратил фирму, теперь уже переименованную в Petland Group, в одного из крупнейших производителей спортивной одежды и обуви в Великобритании. Этот успех отчасти объясняется удивительной прозорливостью Стивена. Он был одним из тех, кто заметил выгоду от производства обуви в странах с дешевой рабочей силой и в 1963 году одним из первых в Европе начал ввозить обувь из Азии. Стивен предложил вложить в компанию 77,5 тысяч долларов. Взамен он хотел долю Reebok USA в 55% и исключительные права для ASCO на поставку спортивной обуви для американской компании. Пол не придал отказу от акций компании большого значения. Настоящая ценность сделки заключалась в доступе к кредитной линии. Без нее Reebok USA была бы обречена. Прошло 6 месяцев с момента ухода Дика Лессера, и мы висели на волоске от гибели. Хоть у нас и было много заказов, но не хватало денег на производство обуви, так что особого выбора не было. Пол позвонил мне после первой встречи со Стивеном. «Джо, чтобы получить финансирование, я должен отдать 55% акций компании. У меня останется всего 40%, если только ты не хочешь вернуть мне свои 5%. Я недолго думал. Бренд был еще маленьким. В действительности мы вошли на американский рынок не более чем на маленький пальчик ноги, и если я чему-то научился за 10 лет попыток пробиться на него, так это тому, что прежде всего нужны деньги. У вас может быть лучший в мире продукт, но без денег на его производство вы ничего не добьетесь. Розничные магазины заказывали товар с рассрочкой оплаты на 30 или 60 дней. Но если нужно финансировать его с Дальнего Востока, отгружать, складировать, распространять и затем ждать оплаты, то проходит целых 6 месяцев, прежде чем вы компенсируете свои затраты. Для такой деятельности нужны миллионы. У меня не было миллионов. У Пола не было миллионов. У Стивена были. Я уверен, что Пол пошел бы на сделку и без моего отказа от оставшейся доли, но я рассматривал это как акт доброй воли. Мы оба отдали все, чтобы сделать Reebok успешной по обе стороны Атлантики. Пол бросил свой бизнес и заложил дом. Он поставил на карту все. После стольких лет трудов финансовая поддержка казалась последним препятствием. Я не хотел, чтобы она стала камнем преткновения. Кроме того, бренд по-прежнему принадлежал мне. Я сохранял за собой право решающего голоса при разработке всех новых моделей и получал 5% отчислений с продаж. Но если бы Пол и Reebok USA потерпели неудачу сейчас, я бы получал 5% от нуля, и с Америкой было бы покончено. В августе 1981 года я попросил Дерека Уоллера подготовить необходимые документы. Теперь у Пола было все необходимое для успеха в США. Мы с Джеффом дали ему название, узнаваемый силуэт, логотип, отражающий бренд, уникальный профиль подошвы и 3 5-звездочные модели кроссовок в журнале Runner's World. Теперь у него появились средства, чтобы это профинансировать. Наконец, все встало на свои места. Однако в последующие годы участие Стивена Рубина принесло Полу много головной боли. Стивен не был влюблен в Reebok как в бренд. Он всего лишь рассматривал ее как способ расширения ASCO в Америке с помощью нанятых Полом менеджеров по продажам. Он хотел, чтобы Пол и его команда звонили в универмаги и другие крупные обувные магазины и предлагали им продукцию с Дальнего Востока по более низкой цене, чем те брали на месте. Пол представлял себе сотрудничество совершенно иначе. Для него ASCO была источником финансирования Reebok. И он инструктировал свою команду, исходя из этого. Он недвусмысленно намекнул Стивену, что Reebok не будет выступать в качестве торгового представителя ASCO, и что ASCO лучше начать вести себя как агент Reebok. Не раз, когда Стивен в благовоспитанной манере пытался указать Полу, что ему нужно делать, взбешенный Пол кричал на него в ответ, напоминая, что тот его партнер, а не босс. Несмотря на то, что Пол терял терпение, когда решал рабочие вопросы со Стивеном, Он знал, что тот финансирует Рибок, и без него мы обречены. Он всегда призывал меня относиться к нему как к королевской особе, несмотря на наше с ним недовольство. И хотя Пол вымещал свои претензии к Стивену на мне, я научился не вмешиваться. Они оба были представителями одной культуры и религии, сообщества, к которому я не принадлежал, и если бы они однажды подрались, то именно я, чужак, оказался бы с пресловутым синяком под глазом.